Глава 31. Сельская живопись. Генка ездил на рентген. Ничего у него в животе не оказалось, только кишки и желудок. Так, вернувшись из города, он объявил Мише. В тот же день к вечеру вернулись в лагерь и Сева с Игорем. Они выезжали на песчаную косу, показывали следователю место, где нашли лодку. Потом их отпустили домой. Игорь и Сева чувствовали себя героями. Они ходили по лагерю с таким видом, будто совершили нечто необыкновенное. Они не сумели осуществить свой главный замысел — убежать в Италию бить фашистов. Но зато своим участием в следствии по делу Рыбалина будто бы поставили себя в особенное и исключительное положение. Хотя они очень гордились и хвастались, ничего существенного Миша от них не узнал. На песчаной косе они показали следователю место, где взяли лодку. Следователь обмерил это место рулеткой, прошел до деревни, потом до железнодорожной станции. Зачем он это делал, Игорь и Сева не знали. Миша презрительно усмехнулся. Ну и следователь. Ищет на песчаной косе. Надо искать в лесу, там, где прячутся парни. Ведь они вместе с лодочником и убили Кузьмина. Миша ни секунды не сомневался в этом. Что касается Серова, то Игорю и Севе жилось у него, в общем, хорошо. Спали они в сарае, на сене. Правда, жена Серова относилась к ним неважно. Даже в дом не пускала. Говорила, что они ей полы запачкают. Но сам Серов каждый вечер приходил к ним и подробно обо всем расспрашивал. «О чем же он вас расспрашивал?» — насторожился Миша. «Обо всем, о чем с нами следователь разговаривал». «И вы ему рассказывали?» «Конечно. Ведь он ответственный работник». «Эх, шляпы, шляпы! Впрочем, чего можно ожидать от них? Из лагеря удрали, всех взбаламутили и еще ходят как победители». «Поменьше фасоньте», — сказал Миша. «Вы столько натворили, что должны ходить тише воды ниже травы. А вы, наоборот, гордитесь неизвестно чем. Глупо. И не думайте, что на вас будет наложено взыскание. Нет, взысканием не отделаетесь. А вот будут самохарактеристики, и тогда вы узнаете. Узнаете, какого все мнения о вас». Но Миша не торопился назначать самохарактеристики. На это нужно затратить самые меньшие 2 дня. А как их выкроить? Ведь надо, в конце концов, закончить клуб. Он был уже полностью оборудован, оставалось только покрасить. А в этом деле они получили могучую поддержку в лице художника-анархиста Кондратия Степановича. Он пришел в клуб, долго смотрел, как ребята работают, потом спросил у Миши. «Приступать?» «Приступайте. А что вы будете делать?» Кондратий Степанович обвел вокруг себя рукой. «Красить надо. В круговую». Миша вспомнил нелепо раскрашенную избу художника. Опасение, что он испортит клуб, на мгновение закралось в Мишино сердце. Но выражать недоверие человеку, который сам добровольно предлагает свои услуги, было неудобно. И вообще, надо привлекать местное население к устройству клуба. Все же Миша спросил: «А хорошо будет?» «В отличном виде», — пробормотал художник, обводя стены сарая мутным взглядом. «По самому последнему слову. Большой театр делали». «Денег у нас нет. Придется бесплатно», — предупредил Миша. «Бесплатно так бесплатно», — вздохнул художник. «Красок тоже мало». Кондратий Степанович опять вздохнул. «Пожертвуем свои. Немного осталось. Одолжил леснику, да теперь с него не получишь». «Какому леснику?» «Кузьмину, убитому». «Разве он был лесником?» «Был, до революции. У графа служил, доверенное лицо». «Вот что! Кузьмин служил у графа лесником. Значит, он хорошо знал лес. Опять лес. Тот самый лес, куда парни утащили привезенные лодочником мешки. Таинственный лес. Это легенда о Галыгинской гате, о мертвецах без головы. Не выдумана ли она для того, чтобы отпугнуть всех от леса? Тут что-то есть. Теперь ясно. надо пойти в лес и посмотреть, что это за Галыгинская гать. Там ли по-прежнему эти подозрительные парни, и что они делают?»